В августе 1998 года, когда я по делам издательским посетил Переса Риверте у него дома, возле Эскуриала, писатель поведал мне, сам еще не вполне оправясь от глубокого изумления, о своем случайном открытии, произошедшем при изучении документов для создания эпилога третьего тома. Накануне, сверяясь с монографией Веласкес, принадлежащей перу Хосе Камона Аснара, одного из крупнейших знатоков творчества нашего гения, Перес Риверте на страницах 508-509 первого тома «Мадрид, Эспапа Кальпе, 1964» обнаружил, что профессор Аснар на основании рентгенологического изучения полотна с дачи Бреды нашел подтверждение некоторым утверждениям Иньиго Бальбоа, до сей поры представлявшимся, мягко говоря, противоречивыми. Так, например, знамена на заднем плане в самом деле были записаны и заменены копьями. Что же с художником, известный своими раскаяниями? Подобное случалось не раз. Он уничтожал уже написанные фигуры и предметы, изменял черты, отыскивал иное композиционное решение. Но помимо знамен, уступивших место копьям, согласимся, что не будь этого, картина производила бы совсем иное впечатление. Выяснилось, что конь был прежде написан в трех различных видах, что на самом заднем плане, в точности в соответствии с действительностью, угадывается некое водное пространство с плывущим кораблем, что в первоначальном варианте Спинола держался прямее, и что справа можно различить записанные впоследствии головы и шеи в валлонских воротниках. По неизвестным нам причинам Веласкес в окончательной версии картины уничтожил двух персонажей. Относительно же местонахождения Диего Алатристе, которое указано Иньиго Бальбоа с большой точностью, пространство между головами двух военачальников, отчеркнутое стволом аркебузы, лежащей на плече безусого и безбородого солдата, то зритель видит лишь пустое место над головой стоящего к нам спиной пикинера в синем калете. Однако истинная неожиданность – лишнее доказательство тому, что живопись, как и литература, есть цепь задач головоломок, поджидала нас в нескольких словах, притаившихся на странице 509 книги профессора Аснара, относящихся к этому пресловутому пустому месту, где просвечивание в рентгеновских лучах – обнаружила, что за этой головой угадывается голова еще одного персонажа, похожего в профиль на орла. И, как нередко бывает, реальность подтверждает то, что нам казалось вымыслом. Мы никогда не узнаем, почему Веласкес решил записать эту голову, но, быть может, новые тома серии о приключениях отважного капитана откроют нам эту тайну. Примечание издателя. Не поддается логическому осмыслению исчезновение двух наиболее документированных свидетельств, касающихся жизни Диего Алатристе и Тенорио. В то время как воспоминания Иньиго Бальбоа и исследования картины с дачи Бреды доказывают, что фигура капитана по неизвестным причинам была записана, в период после 1634 года появляется первый вариант комедии Педро Кальдерона де ла Барки, озаглавленные аналогичным образом, носящие следы последующей редактуры. Первая полная версия комедии, созданной в 1626 году и тогда же поставленной в Мадриде, совпадает по всем основным параметрам с рукописной копией, выполненной Диего Лопесом де Морой 6 лет спустя. Однако содержит 40 стихов, исключенных из окончательного варианта. В них содержится упоминание о гибели Педро де ла Амбы и обороне редута Терхейден, которую возглавил Диего Алатристе, чье имя появляется в тексте еще в двух местах. Первоначальная версия, обнаруженная Клаусом Ольденбарневельтом, профессором Института испанских исследований при Утрехтском университете, хранится в архиве и библиотеке герцогов Дель Нуэво Экстрема в Севилье. И мы воспроизводим ее в приложении к настоящему изданию с любезного разрешения донье Макарене Брунер де Либрихи, герцогини Дель Нуэво Экстремо. Странность заключается в том, что эти 40 стихов исчезли из канонической версии комедии, опубликованной в 1636 году в Мадриде Хосе Кальдероном, братом драматурга, в первой части комедии Педро Кальдерона де ла Барки. Исчезновение имени капитана Алатриста из текста пьесы «Сдача Бреды», равно как и его образа с одноименного полотна, необъяснимо. Можно, впрочем, предположить, что причиной этого послужил приказ, отданный королем Филиппом IV, или, что более вероятно, графом-герцогом Оливаресом, поскольку Диего Алатристе, опять же, по неизвестным нам причинам, в период 1634-1636 годов попал у них в немилость. Конец примечания. Единственное, в чем мы можем быть уверены сейчас, по прошествии 4 столетий, Иньиго Бальбоа не солгал. Диего Алатристе в самом деле был и есть на картине Веласкеса «Сдача Бреды». Издатель.